Январь. Сложная ледовая обстановка потребовала от администрации города принять ряд срочных решений. В период осеннего ледостава транспортное обслуживание островных территорий осуществляется посредством работы четырех буксирных линий. Из-за тяжелых погодных условий ни одну пешеходную переправу не удалось ввести в эксплуатацию. Жизнь десятков тысяч людей теперь зависит от работы буксиров. Дополнительное финансирование перевозок выделили после проведения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Пришлось задействовать резервные фонды. Выделенных средств хватит на оплату работы буксиров до начала последнего зимнего месяца с учетом сокращенного графика работы. При формировании нового расписания учтены результаты анализа пассажиропотока капитанами судов. Расписание оптимизировано таким образом, чтобы главный упор сделать на доставку основного потока жителей на материк на место работы и учебы и обратно, а также на доставку на острова продуктов питания и предметов первой необходимости. Где-то далеко в студии ведущий радиостанции продолжал монотонно читать текст. Между тем, один из его слушателей вытянул из уха наушник, склонившись поближе к окошку в здании аэровокзала. «Иван Двинов, 29 лет, холост, детей нет, от прохождения воинской службы освобожден». Убедившись, что ее действительно слушают, переспросила женщина в форме за стеклянным окошком, сердито глядя на вновь прибывшего в северный край пассажира. «Все верно», — коротко кивнул подтянутый мужчина с короткими темными волосами и высоко подбритыми висками. Был он чуть выше среднего роста, в кожаной куртке пилота и темных джинсах, заправленных в высокие видавшие виды ботинки Гриндерс. Через плечо была перекинута средних размеров сумка. «Добро пожаловать домой», — саркастически процедила служащая дежурную фразу любезности, возвращая документы. Хороший же у нее навык просмотра такого рода бумаг, если обратила внимание, что все они выданы государством именно здесь. Подумал Двинов с небольшим неудовольствием. Он начал было размышлять о возможностях того или иного сотрудника, ежедневно работающего с личными данными, но тут ноги вынесли в холл, где его уже ждали. Из довольно густой толпы навстречу вынырнул ровесник Двинова, коротко стриженный и крепко сбитый человек в дорогом, но порядком изношенном кожаном пальто. Мужчины дружески обнялись. «Спасибо, что встретил. С Новым годом, дружище! Квартира готова?» Тут же перешел к делу Иван. «Да, будешь жить в спальне за кухней. Зал уже снимает Снежанна, мне некуда ее отселить. А она раньше всегда аккуратно платила. Она в прошлом году заканчивала магистратуру, так куда после нее устроилась работать?» «А она работает в какой-то бюджетной организации. И параллельно съемки, всякие массовки. Ты же виделся с ней в столице, если я не ошибаюсь». «Не сказать, что при хороших обстоятельствах, но рад был помочь. Как жизнь-то?» За приятным разговором друзья пришли к стоянке такси. «До города за 500», — уверенно предложил один из водил. «Мне проще на автобус пойти», — скривился Двинов. «А за сколько поедем?» — невозмутимо ответил таксист. «За 200. Садитесь». «Ха-ха», — по-дружески толкнул локтем Ивана Александр. «Ну ты, конечно, умеешь разговаривать с водилами. У нас же есть в городе такси из категории люкс-сервис. Я бы посмотрел, как бы ты с ним попробовал договориться». Иван отмолчался. А уже через пару минут черный форт покинул стоянку, устремившись по дороге вдоль убогих разноэтажных сооружений. Расположившиеся на заднем сиденье пассажиры поначалу сохраняли молчание. В салоне играла музыка. Под незамысловатый бит молодой самоуверенный голос использовал лишь малую часть вокальных возможностей для исполнения куплета. «На дворе иней мы согреты как минимум, и одежды красивые нас защитят». Иномарка быстро миновала вереницу заснеженных полей и маячивших вдалеке дач, после чего началась пригородная промзона. «Хм, У вас уже тоже открыли Макдоналдс, небрежно констатировал Двинов, провожая глазами огромную желто-красную вывеску. Уже года три как. Ты вообще смотрел новые фотографии города? Ну да, я видел, что стало больше жилых домов новых архитектурных серий. Их, помню, и раньше строили, но сейчас берут не только количеством, но и качеством. Ну, цены как росли, так и растут. Люди больше гонятся за акциями и скидками, чем за качеством. То есть опять за количеством? Жаль. Форд ехал по узким улицам, заставленным деревянными двухэтажными домами, чей возраст уже приближался к вековому. Затем иномарка вырулила на широкую магистраль, довольно скоро окончившуюся мостом. И тут за окном, наконец, замелькали многоэтажки постройки последних десятилетий. «Что нового в старом порту?» Двинов с возросшим интересом завертел головой, стараясь не упустить ничего из своего поля зрения. «Достраивают порт Молл. Говорят, там какой-то новый гипермаркет откроется», — хмыкнул его друг. «У меня знакомый все хвалится, что теперь в тапочках летом из дома будет в кино ходить». Старый порт. Он всегда имел особый статус. Он находился, по столичным меркам, в шаговой доступности от центра. Ситуацию несколько портило то, что старый порт располагался на острове. Зато у него был собственный исторический центр, своя набережная и приобретенный за годы колорит. Что двор, то вор. В старом порту спросишь, откуда наковальня? Ответят, наводнением принесло. Такие пословицы ходили про это место. Иван же считал, что лучше района для служебного жилья не найти. Я немного следил за их планами, знаешь ли, из почтовых рассылок. Там не будет кинотеатра, ты скажи ему. Как не будет? Во всех таких центрах всегда есть кинозалы. А тут не будет. Может, потому что мы все помним, как строилось это здание изначально. Ну, да. Там фундамент старый остался. На нем не сильно развернешься. Вот именно. Кажется, там все же будет батутный центр или что-то вроде. Так, похоже, мы почти приехали. Машина играюще проскочила несколько перекрестков и нырнула на одну из поперечных улиц, заехав в границы уютного квартальчика. Его составляли причудливо перемешанные новые многоквартирные дома, типовое жилье в наследство от прошлого строя и даже деревянные бараки, относящиеся еще к временам плановой экономики и массовых репрессий. Пара минут, и Форд уперся в глухой тупик у подъезда кирпичной пятиэтажки. Вот мы и дома. Снежаны сейчас нет. Она, наверное, уехала в деревню на новогодние праздники. «Мне будет даже легче обосноваться и поставить ее перед фактом», — хмыкнул Двинов. «Так, стоп. А почему это скамейки больше у подъезда нет? И что тут за мусорное ведро у входа?» «Так скамейку убрали. Потому что Тимофей на ней собирал свои компании. И ведро он тоже поставил. Постоянно курит у входа и бутылки пустые туда выбрасывает». «Все так же продолжает бузить?» — спросил тревожно Иван. «Так он и не прекращал никогда. Но ты-то хоть его знаешь, так что особо беспокоиться и нечего». Прошло каких-то 5 минут, за которые друзья поднялись на второй этаж и вошли в одну из 4 квартир на лестничной площадке. Из прихожей им открылась зала, снизу доверху завешанная картинами, написанными в различной технике, среди которых преобладали пастельные работы. Со стен смотрели девушки и их отдельные части. Впрочем, тематика этим не ограничивалась. Попадались как совершенно пугающие полотна с вооруженными фигурами в черных балахонах, так и странные психоделические рисунки с яркими грибами, подсолнухами и выглядывающими из-за деревьев сатирами. Ближе к окну стояла примечательная кровать, низкая и широкая, застланная плотным темно-зеленым ворсистым пледом. Слева между ней и стеной был втиснут еще и прикроватный столик. Меблировка зала была в целом очень разнообразной. Судя по всему, тут жили в достатке. Не задержавшись в прихожей, Двинов прошел по коридору мимо санузла и отворил дверь, ведущую из кухни в спальню. «Многообещающе», — хмыкнул новоприбывший, обозревая открывшуюся ему картину. «Ты же ненадолго приехал по своей работе? Опять серию репортажей делать? Успеешь обжиться?» Иван быстро понял подоплеку запоздалого вопроса. В спальне было неуютно. Неподалеку от двери притулилась узкая койка, заставленная коробками. Напротив расположилась пара шкафов. Большая часть комнаты была занята отнюдь не интерьером. Там громоздились какие-то рамы, куски картона, изрисованная бумага. На шкафах стояли банки с воткнутыми туда кистями, водой и какими-то более густыми субстанциями. По центру комнаты громоздилась старая металлическая стремянка, явно уже не раз перекрашенная причудливыми узорами. «Снежанна сделала из этой комнаты мастерскую», — констатировал Иван. «Я уже чувствую запах красок, и пока что буду спать на ее постели. И да, мне надо сделать серию репортажей. Потом сами с ней решите это как-нибудь». Домовладелец не возражал. «Привет, Снежанна», — начал Двинов, когда через пару дней на пороге его жилища появилась девушка модельного телосложения. С ухоженными волосами почти до пояса и миловидным лицом, не сулившим для встречавшего ее журналиста ничего хорошего. «Мне уже написали, что ты подселился». Сняв обувь, девушка уселась на мягкое сиденье тумбочки в прихожей и облокотилась на стену. «Вот именно, что я подселился», — быстро ответил Иван, возможно, не давая девушке говорить дальше. «Во второй комнате невозможно ночевать, там воняет твоими красками, а на кровати коробки какие-то. Так что давай ты отдохнешь с дороги и приберешься там». Чем дальше он говорил, тем более удивленным становилось выражение лица Снежаны. Она уставилась в одну точку где-то на лице Ивана и смотрела туда во все глаза. Еще соседка будто бы хотела перебить, но только приоткрывала рот. Но в прихожей быстро повисла тишина. «Я давно уже плачу за эту квартиру полную сумму», — выдохнула наконец Снежана. «И мне тут вообще не нужны подселенцы. Когда я уезжал, у нас были железные договоренности о том, что смогу заселяться на эту жилплощадь, когда вздумается», — ответил спокойно Двинов. «Ты знаешь, что квартира дорога как память. Пожить в ней снова, раз все по-старому, милое дело. Тем более мне ничего не оставалось, кроме как вернуться по рабочим надобностям. Разрешение хозяина у меня уже есть. Я не собираюсь разрушать мастерскую», — запальчиво отвечала Снежана. «У меня слишком много разных работ, чтобы делать их в одной комнате. Тем более держать. Отвези их к Кранову. У него вроде как есть какой-то там ангар для хранения», — парировал журналист с таким видом, будто бы намеренно ввинчивает во фразу особо неприятные собеседнице слова. Дальше начались препирательства. Снежана никак не хотела уступить Двинову. Девушка неумело ухищрялась, пытаясь убедить Ивана остаться жить прямо в мастерской. В конце концов она поняла, что ее усилия тщетны. Тем более ее старый новый сосед согласился все-таки оставить большую часть элементов мастерской. «Я займу вон ту часть и даже огражу ее шторой. Все, что за ней, будет моей территорией», — обозначил приоритеты журналист. «А большего я для тебя и меньшего для себя сейчас делать точно не могу». Снежана повздыхала, но в итоге нарочито шумно начала перетаскивать свои работы из одного угла комнаты в другой. Новый жилец времени зря тоже не терял, сразу отправившись в строймаг за шторой и креплениями для нее. Впрочем, окончательно все устроилось далеко не в тот же день. Ивану пришлось изрядно повозиться и даже написать по этому случаю своему работодателю о неких непредвиденных расходах на новом месте. Усилия увенчались успехом. Штора отделила меньшую часть комнаты от так называемой мастерской. В это пространство Двинов втиснул стол для ноутбука, перетащил кровать к стенке, повесил над ней несколько плакатов и картин, которые за годы в столице купил или достал как-то иначе. Особенно бросался в глаза плакат в черно-красно-белых тонах с ядовитыми грибами и датой самой успешной за всю историю страны революции. «Слушай, ты можешь дать мне еще пару своих картин?» — обратился журналист к Снежане через несколько дней. «Если ты хочешь их насовсем...» «Нет, я хочу самые большие. Завесить эти голые стены без обоев, чтобы от них холодом не веяло. Если понравится долго смотреть, может, и куплю». В итоге угол Ивана оказался переполнен произведениями искусства разных малоизвестных авторов. Журналист много времени проводил в свое удовольствие. Гулял по знакомому с детства району и дивился изменениям. Читал книги вперемешку с прессой, часами залипал на своем аккаунте в Steam. Двинов много часов потратил на прохождение игры Ruiner. В ней киборг-социопат сражался против бесконечных полчищ врагов коррумпированной системы, чтобы вернуть своего похищенного брата и докопаться до правды под присмотром загадочной юной помощницы-хакерши. В этой игре, как и в жизни, ближе к концу все оказывалось совсем не так, как казалось большую часть предыдущего бытия. В итоге пришлось забить до смерти то ли своего брата, то ли самого себя. Дни текли за днями. Крупнейший северный город страны переживал крепкие январские морозы. Люди старались не задерживаться подолгу даже на центральных улицах, залитых светом фонарей и расцвеченных неоном. Праздники уже прошли, но их настроение так до конца и не улетучилось. Рано или поздно, но Двинов должен был отправиться на поиски своего первого стоящего материала. Он припомнил услышанную еще в аэропорту информацию о буксирном сообщении между островами, продолжающемся посреди зимы. Дело в том, что город находится в дельте реки, и некоторая часть его жителей исторически расселилась на островах, до которых надо было еще как-то добираться. Зимой это можно было сделать только по льду. Ледовые дороги порой тянулись аж на несколько километров. Говорили, что аналогов такому внутригородскому сообщению не было не то что в Федерации, во всем мире. В центре протоки часто был судоходный фарватер. И на них городские власти сооружали временные деревянные настилы, чтобы можно было без опаски ходить по вновь намороженному после прохода судов льду. Но той зимой река не замерзла как следует даже и в январе, хотя тонкий ломкий лед наличествовал. Надо заметить, что в межсезонье людей перевозили на открытых палубах буксиров, корпуса которых могли противостоять небольшому ледовому покрову. Однако пара недель неудобств для островитян в этот раз растянулась на месяцы. Чтобы выяснить все непосредственно от участников событий, воскресным вечером журналист направился в центр города. У речного вокзала там всегда швартовались теплоходы, а зимой и те самые буксиры. К большому удивлению Двинова, деревянное здание вокзала исчезло с лица земли. У ближайшего причала был полузатоплен дебаркадер, в котором когда-то располагался сомнительный ночной клуб. Широкие окна оказались вдребезги разбиты, а буквы вывески и вовсе частично обвалились. Как следует оглядевшись, Иван заметил в отдалении какие-то суда и пошел к ним. Пришлось преодолеть солидный отрезок берега. Там, кажется, имелись признаки работ по созданию современной набережной под сенью строящегося жилого квартала. Вот только когда именно все это великолепие достроят, сказать было трудно. В конце концов, журналист вышел к металлическим понтонам, прицепленным к берегу, у которых как раз стояли буксиры. Но никакого оживления вокруг не наблюдалось. «Эй, на борту!» — окликнул корреспондент человека, высунувшегося из белой рубки после топота гриндерс по металлу. «В рейс когда уходите?» «Не ходим со вчера!» Суровый речник посмотрел на потенциального пассажира с недовольным удивлением. «Уже стала река! На переправу иди!» Идти на переправу было бессмысленно. О хорошем сюжете про буксирную навигацию в середине зимы теперь можно было забыть. Вежливо поблагодарив собеседника, журналист пошел от речки обратно в город, чтобы выйти на главную улицу и сесть там на автобус до дома. Дорога на остановку тоже оказалась незнакомой. Когда Иван последний раз был в городе, этот район пребывал в совершеннейшем запустении. Прохожих встречали какие-то пугающие руины за покосившимися строительными заборами. И это буквально в двух шагах от центра. Теперь же тут вздымались вверх многоэтажные здания, явно вобравшие в себя последние веяния современной архитектуры. Большие жилые дома не так сильно давили из-за разнообразной раскраски и немного искривленных форм. В то же время было в дизайне что-то северное, притом более цивилизованные, чем привычные жителям этой страны типовые прямоугольные постройки. Впрочем, вокруг темнело, так что рассмотреть все в подробностях не получилось. Миновав очередную крытую галерею у забора какой-то стройки, Двинов неожиданно оказался на покрытом брусчаткой пятачке тротуара, за которым виднелись очередные строительные аншлаги. Слева же у входа в подвал горела небольшая стильная вывеска «Слот 17». Название было набрано шрифтом, живо напоминающим о скором воплощении киберпанк-утопии в реальную жизнь. Проверив рукой кошелек, Иван зашел внутрь. К его удивлению, дверь открывалась на лестницу. Нужно было подняться наверх, чуть выше второго этажа. Впрочем, именно на таком уровне располагались и темные толстые окна, чья тонировка почти скрывала от лишних глаз просторный бар. Модная по тем временам открытая кухня была недалеко от нескольких столов, где скучали парочки. Пройдя направо, Двинов оказался в просторной и ярко освещенной зале, полной людей. Было много улыбающихся позитивных лиц, что так присуще молодости. Стоял гомон, звякало стекло. Официанты с трудом пробирались сквозь праздную толчею. Тем не менее, Иван сумел занять едва ли не последнее свободное место за баром. Он пробежал глазами услужливо подсунутую картонку с меню. Было перечислено немало всего. В итоге новый посетитель для начала заказал коктейль по ингредиентам, похожий на кровавую Мэри. Приятной неожиданностью стало то, что на стакан с густой, кровавого цвета жидкостью положили толстую деревянную шпажку с кусочками разной снеди. Закуска оказалась очень кстати, так как напиток был немного изысканно острым на вкус. И теперь мы приглашаем к микрофону наших друзей, группу северных гаражных рокеров «Венера в мехах», донеслись до журналиста слова ведущего. В центр зала вышли два симпатичных парня с гитарой и еще несколькими инструментами более низкого пошиба. Вроде набора перкуссий и мелодики. Внешне они напоминали изображение благородных разбойников, услужливо подсунутые обывателю на киноэкранах. Играть музыканты начали далеко не сразу. Сначала Двинов без особого интереса слушал балабольство у микрофона в честь чьего-то дня рождения и подтягивал коктейль, периодически поглядывая по сторонам. Справа от Ивана расположилась пухловатая брюнетка, в поведении которой что-то явственно говорило о неудовлетворенности в сексуальной жизни, а скорее и в бытии вообще. Она неторопливо расправлялась с одним за другим стаканом чего-то игристого, параллельно пытаясь флиртовать со смутно знакомым ей барменом. «Я сейчас на смене. Ты посмотри вокруг, познакомься с кем-нибудь». Максимально ласково пытался отшить навязчивую девицу веселый здоровяк. Та поджала губки, наблюдая, как он убегает в дальний конец стойки, и без всякого интереса бросила взгляд на журналиста. Тем временем, вдоволь побалагурив, два музыканта начали знакомить собравшихся со своим репертуаром. Под возросшим вниманием многочисленных девушек звучали песни с намеками на сексуальные опыты, молодежный алкоголизм и всяческие жизненные перипетии. После каждой песни в зале неизменно громко хлопали, хотя в своих текстах артисты порой балансировали на гранях сексизма и мачизма. Никогда, Галинка, выпей еще вина, чтобы забыть меня, ведь я не приду, не жди меня. Выпей еще вина, чтобы забыть меня, ведь я не приду, ведь я не приду. Большую часть выступления Двинов посидел за баром спиной к резвящейся толпе. Сохранять хотя бы подобие личного пространства в таком месте было довольно-таки затруднительно. Рядом постоянно вертелись молодые, уверенные в себе парни, которые демонстрировали артистические манеры. Веселый белобрысый очкарик с модной бородкой что-то не раз ехидно переспросил у бармена. Еще одна выходка того шныря, и я ему через стойку двину. Злобно бросил бармен своей напарнице достаточно громко, чтобы Иван смог расслышать и одобрительно улыбнулся. Бармен заметил это и дружелюбно кивнул в ответ. «Тут не развернешься», — доверительно наклонился он к Ивану. «Сам я лично хожу отдыхать в конвейер». Для журналиста прозвучавшее название тоже было в новинку. Еще через какое-то время он, наконец, допил свой коктейль. А затем все-таки повернулся от стойки и вновь обозрел сияющее пространство бара. Повсюду, как и прежде, мелькали яркие одеяния и довольные лица веселящейся молодежи. На мгновение взгляд выхватил из толпы девушку с густыми светлыми волосами чуть ниже плеч, в свободной темно-зеленой рубашке. Блондинка решительно протискивалась через потрясавших пивными кружками старшекурсников. Значительную часть ее корпуса заслонял болтавшийся на шее фотоаппарат. Довольно массивный, из-за подключенной вспышки и сильно вытянутого вперед объектива. Незнакомка казалась слишком хрупкой для этого прибора. Но это впечатление явно было обманчивым. Двинов немного приосанился, он знал многих фотографов, и любил этот вид творческих людей. Причем любил значительно больше актеров, музыкантов, художников, литераторов и многих подобных им одаренных неадекватов, с кем постоянно приходилось общаться по работе. Фотографы, по большей части, платили Ивану взаимностью. Постоянно запечатлевали его по поводу и без. Вот и сейчас журналист ожидал, что молодая энергичная особа уделит ему свое время. Но она отправилась куда-то мимо него, даже не взглянув. Все равно потом щелкнет с другого ракурса. Надо будет найти это заведение в соцсетях и дождаться фотоотчета. Подумал Двинов и отвернулся к брюнетке. Та как раз опустошила очередной бокал вина. «Добрый вечер», — вежливо обратился к девушке журналист. «Не хотите ли поговорить?» «Нет». Быстро и твердо ответила собеседница. «Просто поговорить». Иван неожиданно для себя растерялся. Да так, что начал переспрашивать. Брюнетка замотала головой. И ему ничего не оставалось, кроме как соблюсти приличие. «Хорошо. Тогда приятного вам вечера». С этими словами мужчина резко оттолкнулся от стойки и, лавируя между многочисленными посетителями, зашагал к выходу. Отказ просто пообщаться после долгого перерыва во всяких отношениях с противоположным полом немало обескуражил его. «Ничего, уже завтра все это забудется», — пытался поднять безнадежно испорченное настроение Двинов, идя на остановку. Вскоре он запрыгнул в автобус, который увез его из центра прямиком в Старый Порт. Однако на завтра Двинов ничего не забыл. А напротив, продолжил вспоминать, как искоса следил за брюнеткой, их короткий разговор и совершеннейшая фиаско. Затем он нашел в интернете страницу того самого бара «Слот-17». И через пару дней убедился, что никаких его фотографий с мероприятия выложено не было. Впрочем, судя по подписи, снимала не та девушка, а какой-то парень. Но обида от этого не уменьшилась. На душе было еще хуже от того, что из рук уплыла экзотическая тема о проблемах островитян в современном городе. То, что хорошо знакомый ему Урбан стал таковым, Иван уже не сомневался. Как следует изучив карты и погуляв по улицам, он с удивлением открывал для себя все новые огромные здания на месте стареньких домиков, так хорошо знакомых в детстве. Когда-то огромным приключением было приехать в незнакомый район, углубиться в лабиринт деревянных построек, полазить по крышам сараев с дровами, перебраться оттуда прямиком на жилой дом и обозревать сверху целый деревянный квартальчик. А если повезет, то и оживленную городскую улицу со снующими по ней автомобилями. Некоторые дома и вовсе могли надолго приковать взгляд пытливого человека своими уникальными архитектурными решениями. Декором, планировкой, окраской. Ведь это были городские особняки тогдашних первых людей города. Купцов, государственных чиновников, промышленников и других воротил. Порой представителей разных наций и вероисповеданий. Однако произошедшая около 100 лет тому назад революция и другие события навсегда выбили почву из-под ног тех людей. Прекрасные дома потеряли настоящих хозяев, после чего постепенно пришли в упадок. Сохранилась едва ли четверть сказочного города промысловиков и торговцев. Да и то, что осталось, стремительно ветшало. Старый порт был одним из последних оплотов, уходящей в прошлое истории. В центре города же вместо десятка деревянных домов и построек мог возвышаться единственный циклопический ангар универсального торгового центра какой-нибудь корпорации, причем как международной, так и местной. Тот же «Слот-17», оказывается, скрывался в торце громадной махины «Паркинг-Плаза», принадлежавшей председателю магистрата и значащейся как строение номер 17 на карте с главной улицей города. Когда-то на ее месте стояли сразу два старинных красивых дома, которые снесли, обещая восстановить. На деле же только встроили передний фасад одного из особняков в заднюю панель ангара, который получил единый адрес под номером 17. Точнее, процесс этого самого встраивания продолжался. Кусок тротуара рядом со слот-17 стоял огороженным забором и явно на неопределенное время. Этот забор немедленно заклеили афишками и разрисовали простейшими граффити и просто тегами. В итоге казалось, что рядом со статусным заведением находятся какие-то трущобы. Причем помимо плазы, у председателя магистрата была целая коллекция безыскусных в архитектурном плане зданий коммерческого назначения, только размером поменьше. С паркинг-плаза могли сравниться «Титаникус» и «Макс». Оба располагались почти на границах центра разросшегося города. «Титаникус» построили на доходы местной лесопромышленной корпорации. А «Макс» был цитаделью крупной ритейлерской группы, пришедшей сюда из соседнего региона. Раздумья о судьбе города неизбежно вывели журналиста на реалии местной политической жизни, которая отличалась от столичной только меньшим размахом. Хотя разные кланы, в общем и целом, поделили сферы влияния, все же иногда возникали конфликты и начинали бушевать страсти. Вот только финансируемые той или иной стороной СМИ рисовали перед обывателями картины, далекие от истинного положения вещей. Зато порой призабавные. Вокруг местного штаба оппозиционеров кучкуются наркоманы, экстремисты, мошенники и извращенцы. По закону о СМИ мы не можем разместить на нашем информационном ресурсе шокирующий видеоролик, где эти деятели демонстрируют символы и жесты, недопустимые в нашей стране. И тем не менее, ссылка на ролик прицеплена у вас в конце статьи. Понимающе хмыкнул Иван, прочитав очередную статью из раздела «Политика» на едва ли не лучшем местном информационном сайте. Во всяком случае, там была хотя бы реальная информация к размышлению. Размышления эти вывели Двинова на представительство наркоманов и извращенцев в соцсетях. Своего сайта у них просто не было. Как быстро стало понятно, штаб оппозиционеров открылся несколько месяцев назад на деньги из федерального центра, чтобы заниматься предвыборной агитацией за своего кандидата. Правда, кандидата до выборов уже успели не допустить. Лидеру же штаба Помидорову авторы видеокомпромата ставили в вину недоказанный гомосексуализм и увлечение аниме. 28 января. Приходите на главную площадь города лепить снеговиков, играть в снежки, участвовать в конкурсах. Прочел последнее сообщение штабистов журналист. Он моментально сопоставил этот призыв с агитацией несостоявшегося кандидата в поддержку избирательной забастовки. По замыслу устроителей акции, активисты должны были выйти на митинги по всей стране, невзирая на наличие согласований. Тем самым планировалось показать, что выборы со снятием их вождя – это не выборы. «Не допустят материал у нас, так продам за рубеж», – вслух рассудил Двинов, отмечая 28 число в календаре. Но на этом поиск тем он не закончил. Просто переключился с политики на культуру. Следующий полдень Двинов встречал уже на главной площади города, у подножия памятника вождю революции. В тот воскресный морозный день там играла музыка, веселились дети. Устаревший полинялый инвентарь для их забав, казалось, лежал до этого в какой-нибудь пыльной подсобке лет 30. Впрочем, ребятню не смущало ни это, ни то, что из колонок непрерывно звучала одна и та же песня. Когда-то ее записали для генерального спонсора проведенного Федерацией мирового спортивного турнира. Вне контекста веселые призывы певцов звучали как команды. Теперь мы знаем лучше всех, что все же ждет тебя успех. Ты сделай лишь один глоток, мы вместе, если ты готов. Вливайся, руку протяни, на вкус победу ощути. Такой текст пел сладостный женский голос, явственно имея в виду процесс поглощения напитка Coca-Cola, выступающего спонсором соревнований. Постепенно на площади начали собираться молодые люди, напоминающие спортсменов очень отдаленно. Судя по всему, это были не самые обеспеченные студенты, школьники из числа любознательных, и неудовлетворенные социальными условиями молодежь. Порой среди десятков лиц можно было иногда встретить и кого-нибудь постарше. У пары человек на одежде Иван заметил значки с примитивным рисунком – желтой резиновой уточкой, неформальным символом антикоррупционного протестного движения. Как только стало ясно, что инвентаря на всех не хватит, забавы были свернуты даже для детей. Двинов без особого труда пробрался в центр толпы, включил в кармане диктофон и наблюдал за спором усатого мужчины и бравого парня, снимавшего весь процесс на телефон. «Почему вы не хотите выбирать гаранта? Вы хотите войны?» Мужичок в поношенной камуфляжной одежде не мог похвастаться хорошей дикцией, но заменял ее причудливой жестикуляцией. Он тыкал двумя пальцами в грудь оппозиционера. Двинов узнал в парне того самого Помидорова. То обводил широким жестом окружающее пространство, которое все быстрее заполнялось народом. «Но война уже идет, на два фронта», – невозмутимо отвечал Помидоров. «Сейчас гаранта выберем и скажем всем, хватит жить дружно, а войны не будет». Без всякой логики на потеху толпе ломался мужичок, потрясая сжатыми пальцами. «Будут всех крепко держать, вот так». «У нас скоро последние штаны держаться перестанут», – Под дружный смех из толпы вышел высокий человек и тронул увлекшегося оратора за плечо. «И ты тоже правильно говоришь», – неожиданно повернулся к новому собеседнику усач. «Нам так нравится жить, дышать полной грудью и дружно встречать наш новый день». Продолжала тем временем по десятому разу играть все та же мелодия. Иван поймал себя на мысли, что вообще-то всемирные спортивные игры прошли еще 4 года назад. И с тех пор по линии спорта в федерации наступило некоторое затишье. На площади не происходило ровным счетом ничего. Люди просто стояли и смотрели друг на друга. Достав смартфон, Двинов удостоверился, что в некоторых городах Федерации на подобных же сборищах появилась полиция. Затем людей порой задерживали без внятного объяснения причин. Как будто в подтверждение этих сообщений в центре толпы вышел полицейский в звании подполковника и начал опрос собравшихся. «Здравствуйте, молодые люди! А что вы здесь собрались? Можно поинтересоваться?» «В снежки играть». «Так давайте играть!» – сделал выразительный жест подполковник. «Делитесь на команды и играйте!» «А вы из какой команды?» – выкрикнул кто-то из толпы. «А мы из полиции и будем обеспечивать вашу безопасность!» Но в снежки играть там никто и не стал. Когда подполковник и еще несколько полицейских выбрались из образовавшегося вокруг них кружка зевак, толпа снова рассредоточилась по площади. «Вы будете голосовать на выборах гаранта в этом году?» — услышал Двинов рядом с собой голос молодой девушки. Обернувшись, он увидел, что она проводит нечто типа соцопроса, записывая ответы на камеру. «Я не пойду на эти выборы, потому что не считаю, что есть кандидат, отвечающий моим запросам. Посмотрите на то...» — бойко говорила в ответ женщина неопределенного возраста. Иван пошел дальше по толпе, не дослушав. Все это напоминало постановку для дальнейшего отправления видеоотчета заинтересованным лицам. При желании можно будет слепить картинку о том, как у нас не остается никакой демократии, — здраво подумал журналист. Неожиданно он увидел в толпе своего мимолетного знакомого Диму Высикина. У Ивана где-то до сих пор валялась дешевая визитка, где Дима Высикин значился руководителем некоего городского бизнес-журнала. Журналист никак не мог припомнить, ни что это был за журнал, ни при каких обстоятельствах он получил данный артефакт. Теперь этот же человек числился одним из самых деятельных руководителей штаба. Высикин был старше Двинова и при этом ниже его роста. Хотя Дима молодился, он все же заметно выделялся в толпе старомодной оправой своих очков и блестящей лысиной. Когда журналист заметил приятеля, тот стоял с Помидоровым и нынешним координатором штаба Александром Гальковым. Не особо напрягаясь, на площади можно было найти всех людей, так или иначе попавших на компрометирующие оппозицию видео. Именно они и стали зачинателями хоровода, в которое вскоре влилась большая часть собравшихся. «Полиция, вы окружены!» — со смехом выкрикивал кто-то из хороводников, заметив, что полицейские действительно оказались внутри круга. Впрочем, никто из них от такого поворота особенно не напрягался. «Все вместе мы так сияем, весь этот свет наш видно из космоса. Вливайся, победа нас ждет, неважно какого ты возраста». Музыка будто бы даже начала подходить к действу. Журналист же, снова заслышав одно и то же, вспомнил, к чему привели проведенные Федерацией игры. Вскоре после их окончания за границу бежал высокопоставленный чиновник, рассказавший, что сборная Федерации тайно использовала допинг, чтобы победить. Начался грандиозный скандал, никак не поспособствовавший популярности страны на международной арене. И тут-то из головы хоровода начали кричать: «Власть ворам? Не отдам! Вор, выйди вон! Все мы знаем, что ты вор!» И тому подобные политические речевки, намекающие на разоблачительное видео лидера оппозиции о гаранте. Впрочем, После нескольких криков распался и сам хоровод. Они боятся даже кричать. Услышал минут через 10, двинув досаду в словах Помидорова, стоящего среди своих почитателей. Я один ору. Еще кто-то из молодых пару раз поддержал. А дальше все боятся. И чего они боятся? Их больше, чем на 3 часа не задержат. Извините, у вас значков нет? Подошел к Помидорову какой-то школьник. Нет, Уголькова проси. Раздраженно отмахнулся активист. Двинов пошел дальше по толпе и, наконец, поручкался с Димой. Смотри, ваш Помидоров-то толпу заводит, не жалеет себя. С усмешкой заметил Иван. Помидоров совершенно бесстрашный. В ответ выдал диссидент со значительным видом, поправляя очки. «Ты сходи-ка, позадавай вопросы тем массовикам-затейникам», обратился к Двинову один из журналистов, кучкующихся вокруг Димы. «Они мне только что сказали, что им неприятно на мои вопросы отвечать. Посмотрим, может, тебе что-то другое скажут». «Походу, Помидорова задерживают». Задумчиво указал Дима на 2 полицейских, которые решительно направились в центр толпы. Журналисты не мешкая побежали за ними, среди них особенным рвением выделялся высокий юноша с длинными волосами и одетый в черную мантию с большим капюшоном, сильно смахивающий на сектанта. Двинов не был так расторопен, потому что никакого особого смысла суетиться не видел. Он не вел стрим и не делал видеосюжет. Поэтому вполне мог немного расслабиться. Тем не менее, журналист все же ускорил шаг и вскоре нагнал процессию вокруг задержанного. «Мы сейчас гвардию позовем, ребята!» Устало отмахивался от снующих вокруг влекомого полиции Помидорова протестантов подполковник. «Гвардию позовете?» Возмущенный и с некоторым испугом осведомился Помидоров и обратился к ведущему его под локоть полицейскому. «Вы кто такой и куда вы меня ведете?» «Я замначальника отдела полиции по охране общественного порядка». Невозмутимо превосокупил к должности свои звания, имя и фамилию полицейский. «А что мы с вами будем делать дальше?» «Мы будем устанавливать вашу личность и брать с вас объяснение из-за вашего поведения». «А почему вы меня куда-то ведете? Давайте на месте устанавливать личность и покажите удостоверение». «Мы вас ведем в автобус, где и будем проводить действия. Я не могу одновременно сопровождать вас и показывать удостоверение». «Так вы сначала покажите удостоверение, а потом сопровождайте». «Дима, не бойся ничего!» Выкрикнул кто-то, а затем об спину полицейского ударился снежок. Вообще, полицейским Двинов сейчас не завидовал. Они повернулись спиной к набирающей агрессию толпе. Слабой гарантией безопасности были только форма и придаваемый ею статус. Немного в стороне от площади показался автобус с еще несколькими полицейскими вокруг него. За Помидоровым тем временем бежала уже целая толпа человек в 100. И когда стало понятно, чем все закончится, десятки людей начали скандировать слово «позор». «Менты!» – перекрыл гул чей-то презрительный выкрик. «Без гвардии ничего не можете?» Впрочем, это не помешало завести внутрь автобуса Помидорова, а немного позже и еще нескольких задержанных. Затем дверь видавшего виды пазика с синей полосой вдоль борта захлопнулась. Иван остановился поодаль от сборища. Прислонился к монолитной стене жилого дома, чей первый этаж был занят общественными помещениями. Он попытался рассмотреть через грязное стекло пресловутое взятие объяснений. Но толком ничего не было видно. Только пара характерных полицейских зимних шапок нависали над местом, куда посадили активистов. В итоге все молодые люди так и продолжали толпиться у автобуса. Рядом с дверями вскоре появился все тот же подполковник. Его встретили неодобрительным гулом. Журналист подошел поближе, чтобы послушать набирающие обороты перепалку. «Вы за что задержали парня?» Раздраженно протиснулся через подростка седобородый мужчина. В нем Двинов узнал лидера местной диссидентской ячейки Щербакова. Его оппозиционный стаж измерялся десятилетиями. Он демонстрировал некорректное поведение. Не спеша ответил офицер, при этом аккуратно натягивая перчатки. А что некорректное? В чем некорректность? Что, он неправду сказал? Раздались со всех сторон голоса. У нас по Конституции можно высказывать свое мнение на мирных и неагрессивных собраниях, без оружия. Запинаясь, проговорила низкорослая седая женщина. Как это неагрессивно, если вы все это поддержали и даже побежали толпой? А что же вы всех тогда не забрали? Раздались ехидные голоса, а за спинами спорщиков снова возник возмущенный гул. Мы просто выражаем тут свое мнение. Какого черта один и тот же гарант сидит уже 20 лет? Продолжала говорить пенсионерка. Вы выражали мнение и сорвали спортивное мероприятие. Когда вы пришли, родители были вынуждены увести своих детей. Подполковник, наконец, закончил с перчатками и впервые посмотрел на пенсионерку. Там ни одного ребенка даже не было. Расхохотался кто-то за спиной Двинова. После еще некоторых препирательств полицейский пригласил людей пройти на площадь и пообщаться уже там. Впрочем, пошли не все. Кто-то остался дежурить у автобуса, ожидая товарищей. Там же продолжали находиться несколько полицейских. Старшим среди них был высокий статный майор с красиво постриженной сидеющей бородой. Он широко улыбался, периодически отряхивал снег с формы и что-то вежливо объяснял подходящим к нему активистам. Он, наверное, из госбезопасности, потому что полицейским по уставу бороду носить просто не положено. Сердито сказал один из оппозиционеров товарищам, косясь в сторону майора. «О да, верно ты мозги включил», — поддержали его соратники. «Надо разузнать, кто он вообще такой. Он часто на наших акциях бывает». И тут из-за угла на лыжах выкатился крупный мужчина в белом костюме и высокой тиаре, которую венчала включенная желтая мигалка. Но как будто всего этого было недостаточно, за спиной у лыжника распростерлись огромные крылья, а на поводке он вел рыжего мастифа. «Нечего тут стоять!» – провозгласил ангел, заехав прямо в центр толпы. «Давайте прямо сейчас соберемся и пойдем брать городскую администрацию! За мной!» Повелительно взмахнул мужчина лыжной палкой. Несколько десятков молодых людей, посмеиваясь, действительно пошли за ним. Так что у автобуса осталось совсем мало народа. Двинову уже порядком надоело мерзнуть. На его взгляд, акция закончилась и, по сути, провалилась. Возникла некоторая суетливая шумиха, но цель осталась в общем непонятой. На массовые беспорядки это тоже никак не тянуло. Именно поэтому не использовали гвардейцев, тяжеловооруженные военизированные полицейские формирования. Начинало темнеть. Журналист замерз окончательно и направился через площадь к ближайшей автобусной остановке. Там стоял автомобиль, куда убирали ненужный уже завалявшийся спортивный инвентарь. Окружавшие площадь административные здания зажгли зимнюю иллюминацию. По дорожкам площади сновали прохожие. В городе начинался обычный январский вечер. Через пару вечеров Двинова можно было увидеть за массивным столом бара «Конвейер» в компании нескольких больших пивных кружек с темным содержимым и целого ассортимента закусок. «Конвейер» располагался примерно на границе двух районов – исторического и не очень. Исторически называли Шанхай, причем журналист слышал это слово, еще будучи гражданином другой страны. Там Шанхаями во множественном числе называли не что иное, как глухие места. Неважно, на окраине или просто малоосвоенные, за этим определением стоял риск. Именно к Шанхаю относились те самые деревянные бараки, которые Иван видел в окно такси по дороге из аэропорта. Двинов уже успел выяснить, что конвейер ему ближе, чем казался. В этих же помещениях раньше располагался хорошо знакомый Ивану бар «Фрегат». Он был популярен у довольно-таки сомнительного контингента и прекратил свое существование после того, как там порезали посетителя прямо у стойки. Все это сопровождалось дикими воплями и закрытыми дверями заведения вплоть до приезда полиции. Осадок оказался настолько стоек, что кабак ликвидировали, чтобы через пару месяцев открыть под новой вывеской и с измененной концепцией. Впрочем, владели конвейером едва ли не те же люди, что и раньше. После ребрендинга в бар зачастили уже не только персонажи бандитской или хулиганской наружности, но и представители, если можно так выразиться, творческих кругов. Двинов даже успел заметить там нескольких людей из своего прошлого. Скорее всего, перемены были связаны с тем, что появилась сцена, на которой выступали, пожалуй, самые отвязные музыканты города и окрестностей. С гастролями приезжали тоже довольно специфические артисты, судя по фотографиям, украшавшим стены сего заведения. Вот и сейчас собравшиеся ожидали выход какого-то баечника. Про него говорили, что это то ли международный собиратель фольклора, то ли сочинитель и рассказчик разных смешных историй. Двинов вычитал о приезде чудного старикана в одном из местных изданий с желтоватой репутацией. Журналист подумал, что можно будет сделать какой-нибудь репортаж или даже взять интервью у артиста. Но клуб оказался заполнен едва ли не наполовину. Тем не менее, седобородый комедиант, как его называли охранники, не унывал. Артист сидел на стуле, выставив его спинкой вперед, покачивая из стороны в сторону и под меняющуюся музыку рассказывал истории. А в дом еды натащили, как обычно. Думали, на хавчик пробьет. Хлеба одного притащили, булки три. И булки две из них точно осталось. Печенек натащили, конфет, колбаски. Тушенки кто-то две банки припер. Как будто растаманы тушенку едят. Не, ну они, конечно, едят, но когда никто не видит. Баечник читал наизусть речитативом, активно использовал мимику и всячески старался установить визуальный контакт со зрителями. Его негромкому голосу вторили звуки сразу нескольких инструментов. Игравшие на них музыканты стояли в глубине сцены, и из-за полумрака в зале их нельзя было толком рассмотреть. На уши выделяли характерные звуки саксофона и гитары, а также наличие электронной ритм-секции. Зал был сильно затемнен, вдоль сцены были расставлены несколько свечей. «Ваш вид выдает интересного человека», — материализовался рядом с Двиновым высокий мужчина в темном клубном пиджаке и дорогих джинсах. Его острое лицо украшала небольшая бородка. На пальцах, протянутой для пожатия руки, поблескивало несколько замысловатых перстней. «Позвольте познакомиться. Артём Джедовский, музыкальный продюсер». «Иван, это вы организовали сегодняшнее выступление?» Когда Артём энергично кивнул, Иван тут же смекнул, что к чему. Но Джедовский не оставил ему ни секунды времени на дальнейшие размышления. «Я не так давно приехал сюда с островов. Мой приятель...» Джедовский кивнул в сторону сцены. «Джонни. Очень хотел, чтобы мы привезли сюда этого старикана. А в итоге я влетаю в минус, понимаешь? Что поделать? Провинция. Вижу, что сам ты тоже не отсюда. Из Питера? Из Старого Порта». Небрежно отмахнулся журналист, прекрасно понимая, что кому попало о себе, говорить не стоит. «Да, у этого города еще не все потеряно. А особенно Старый Порт. Это всегда Старый Порт. Он умеет удивлять. Но тут везде сейчас можно делать дела, чем я и занимаюсь. А ты?» «Я писатель». Недолго думая, Двинов решил продолжить линию поведения, при которой чем меньше его новые знакомые знают правды, тем лучше. «Вот как раз в поисках интересного материала здесь». «Здесь ты найдешь много интересного материала», — оживился Джедовский. «Давай я познакомлю тебя с Джонни после выступления». Иван пожал плечами, но предложение принял. Впрочем, музыканты все равно были заняты. Зато Джедовский болтал без умолку. Где доводилось бывать? Сейчас много хороших мест с интересными программами. Есть тут один славный кабак с ностальгическими песнями. Знаешь такое место, слот 17? Решил перехватить инициативу Двинов. Так вот, мне там девушка отказала в общении. С тех пор я боюсь этих кабаков. Тася? Артём попытался изобразить глазами понимание. Какая Тася? Совершенно смешался журналист. «Арт-слот 17», – поспешно вставил собеседник. Но Иван только еще пристальнее посмотрел на него, изображая на лице полное непонимание. «Арт-директор слот 17», – уточнил Джедовский. Это не деловой вопрос был. Двинов понял только слово «директор», но оно сразу задало вектор ответа. И не к Тасе. «Слушай, ты понимаешь, почему слот 17 так называется?» Улыбнулся Джедовский. В этот разъем могут попасть почти все, но не все смогут взаимодействовать с тамошними базами данных. И твоя первая попытка, мой новый друг, явно была неудачной. В следующий раз обязательно пообщайся с Тасей. Спросишь о ней у любого сотрудника там, покажут. Иван непринужденно кивнул. Но про себя журналист отметил, что подобными репликами растеряет наклевывающийся... было авторитет. Неосведомленность в текущих делах лучше всего было прикрывать разговорами на отвлеченные темы. Это с успехом и удалось. Вечер подошел к концу. Музыканты набились за один из столов, пока сказочник пытался продать обступившим его слушателям сборники своих историй и фотографировался с ними. Двинов, вслед за Джедовским, подошел по узкому проходу к отдыхавшим артистам. В некотором замешательстве он оглядел всю компанию, которая теперь была хорошо видна под светом лампы у столика. При ближайшем рассмотрении оказалось, что собравшиеся совершенно не похожи друг на друга, и буквально каждый несет в образе что-то свое. Кто-то мог похвастаться длинными дредами и замысловатым пирсингом. Напротив сидел некто в явно дорогой брендовой одежде, а рядом с ним... мужичок в анекдотическом прикиде стереотипного кабацкого лабуха. Оказавшись под перекрестием пытливых взглядов, журналист снова почувствовал себя неуютно. Но Джедовский мастерски овладел инициативой. «Наш новый друг – писатель Иван Двинов». Музыканты закивали. После чего Джедовский начал переговариваться с одним из сидевших за столом парней. Длинноволосым улыбчивым блондином в цветастом свитере и с большими деревянными бусами на шее. Кажется, новый знакомый Двинова просил вписать того на какую-то студию, куда собиралась сорваться вся честная компания. «Я не знаю». Долетели до журналиста слова, вероятнее всего, того самого Джонни. «Мы просто все вместе не влезем ко мне». Джедовский, однако, не унывал. Дал свою визитку и просил нашего героя позвонить ему через пару часов и уточнить, смогут ли его принять на некой звукозаписывающей студии. В ответ Иван пожал плечами и направился к выходу из конвейера, так как делать там было уже совершенно нечего. А по пришествии домой же сразу завалился спать.